Но где же Рюйя? Где? Где? На углу впустую работал светофор. Зеленый свет, красный, снова зеленый, опять красный. В витрине кондитерской напротив тоже зеленый, красный. «Помню, помню, помню», — говорил Джиляль. Ставни лавки Алладина были закрыты, но внутри горел свет. «Возможно, это что-то означает», — Галипу хотелось сказать. «Господин комиссар, я пишу первый турецкий детективный роман. Посмотрите, вот и первая ниточка. Свет в лавке забыли выключить. На земле окурки, обрывки бумаги, мусор». Галип подошел к молодому полицейскому и стал расспрашивать его. Оказывается, это случилось между половиной десятого и десятью. Кто убийца, неизвестно. Бедняга скончался мгновенно. Да, он известный журналист. Нет, рядом с ним никого не было. Почему покойного не увозят, он не знает. Нет, он не курит. Да, тяжела полицейская служба. Нет, рядом с убитым никого не было. Он уверен в этом? Почему Бэй Фэнди спрашивает об этом? Примечание. Бэй Фэнди, господин, вежливая форма обращения. Чем занимается Бэй Фэнди? Что Бэй Фэнди понадобилось здесь в такой час? Может ли Бэй Фэнди показать удостоверение личности? Пока полицейский изучал удостоверение, Галип смотрел на газетное одеяло, прикрывавшее труп Джиляля. С этого места было видно, что неоновые лампы бросают на газеты розовый свет. Галип подумал: «Эх, господин полицейский, покойный обязательно обратил бы внимание на этот свет. Фотография на удостоверении моя, и лицо на мне мое, ясно? Так-то лучше, я пойду. Меня жена дома ждет. Кажется, я наконец-то решил все проблемы». В квартире никого не было. Ничто не указывало на то, что Рюйя заглядывала хотя бы на минутку. Дверные ручки, ножницы, ложки, пепельницы, когда-то полные окурков, выкуренных Рюйей сигарет. Стол, за которым они прежде вместе ужинали, скучающие пустые кресла одно против другого. У всех вещей был угнетающий печальный вид. Он стремительно бросился из дома. Входя в дом Шехрикальп, он почувствовал непривычную усталость. Квартира Джиляля, так старательно хранящая прошлое, показалось Галипу трогательной до слез, как дом солдата, вернувшемуся с войны после долгих скитаний. Как далеко он был от этого прошлого. Ведь он ушел отсюда меньше 6 часов назад. Прошлое манит, как сон. Галип по-детски подумал, что во сне сумеет увидеть статьи, фотографии, тайну. Рюйю, все, что ищет, и еще подумал, что во сне он не совершит ничего предосудительного. С этой мыслью он лег в постель Джиляля и уснул. Проснулся он в середине дня, суббота, день, когда не надо идти ни в контору, ни в суд, не надевая тапочек. Он пошел в коридор и взял из-под двери Милиет. Убит Джиляль Салик. Сообщение было помещено на первой странице. Под заголовком фотография, сделанная до того, как труп прикрыли газетами. Вся страница посвящена этому событию. Опубликованы заявления премьер-министра и других известных людей. Статью Галипа «Вернись домой» поместили в траурные рамки, как последнюю статью Джиляля. Напечатали симпатичную фотографию Джиляля, сделанную недавно. По мнению известных людей, пуля была выпущена в демократию, свободу мыслей, в мир и прочие хорошие вещи, которые вспоминаются в подобных случаях. приняты меры к тому, чтобы убийца был пойман.